«Итак, сначала», — продолжил свою речь Борис Михайлович, «отметим, что для любой партии или движения в первую очередь нужны денежные средства. Поэтому прежде чем заняться непосредственно пропагандой, агитацией своих идей или даже названия своей партии, необходимо четко уяснить, откуда, в каком количестве и когда будут поступать денежные средства, и кто несет ответственность за это, самое главное направление партийной работы. Несомненно, вы, уважаемый Сергей Арнольдович, это понимаете?» «Конечно», — согласился Ванин. «Финансовый аспект мне близок. И вот что я вам должен сказать. Лучше, чем большевики, в России с этой задачей не справился никто. Фашистская Германия пошла по этому же пути, но результаты...» Шубин задумался, а затем продолжил. «Я хочу, милейший Сергей Арнольдович, чтобы вы, как практик, как человек дела, уловили одну очень важную деталь. Жизнь любой настоящей партии, стремящейся к власти, это в первую очередь бизнес, жесткий по вертикали управления и бескомпромиссный в борьбе за влияние. Это потом из бескомпромиссного и дальнозоркого социал-демократа-большевика Ульянова Ленина сделают доброго, всеми любимого Ильича, или еще лучше, дедушку Ленина. Чушь все это. В основе всегда лежат деньги, как средство, обеспечивающее приход к власти, и железная дисциплина внутри организации с безоговорочным авторитетом лидера, использующего прием демократического централизма как главный метод управления. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Да-да, прекрасно понимаю», — подтвердил Ванин. «Может, чтобы и дальше все было так же ясно, пропустим по ремашке», — предложил Сергей Арнольдович. «За демократический централизм». «Не возражаю», — согласился Шубин. После того, как выпили, он продолжил. «Я вам расскажу, как проходил второй съезд партии. Вам это будет интересно. Тем более я слышал, что ваши коллеги и мои знакомые Трешкин и Исмаилов благополучно провалили учредительный съезд вашей совместной партии». Ванин утвердительно кивнул головой. «Как известно», — продолжал Шубин, — «второй съезд РСДРП открылся вначале в Брюсселе в складском помещении где-то на рабочей окраине города. Полиция их сборище застукала, и пришлось драпать в Лондон. Там, в районе Хайбетс, где находится сейчас известное всему миру кладбище, главным образом из-за того, что там могила Карла Маркса, в небольшой скромной австрийской пивнушке, и проходил этот съезд, между прочим, действительно исторический». «Но это нам более-менее известно», — откликнулся Ванин. «Замечательное место», — продолжал Шубин. «Я не раз там напивался до чертиков вместе с хозяевами. Возил наши делегации из союзных республик. Там не стулья, а лавки. Пиво шикарное, и обязательно подают штофик со шнапсом. Сосиски, колбаски, тушеная капуста, запах стоит. Грех, как говорится, не выпить, но об этом чуть позже. Вот представляете себе, делегатов почти 60 человек, проведено 24 заседания, неделя работы, питались 3 раза в сутки, иногда вечером садились за стол и только под утро вставали, а еще гостиница, дорога, представляете, какие-то расходы? При этом для конспирации жили в очень солидных отелях. Кроме того, у революционеров было железное правило — содержать семьи осужденных товарищей. И, наконец, надо было поддерживать руководство. «Вы что-то хотели рассказать про австрийскую пивнушку?» — напомнил Ванин. Шубин улыбнулся. «Ее в свое время очень любил Карл Маркс. Он часами там засиживался, часто работал, писал свой капитал, и, как у постоянного клиента, у него было свое постоянное место. Как заходите, сразу слева от двери, вернее, за дверью. Его не видит никто, а он видит всех. Вот Ленин и предложил по этой причине именно там и провести этот съезд. И все время сидел на том самом месте, любимом месте Карла Маркса. Так вот, когда туда приезжали наши делегации, их руководители садились обязательно на это самое место, любимое место Ильича и Карла Маркса, сидели там и Хрущев, и Леонид Ильич. Как следствие особого внимания, все лавки остались как лавки, а это, в том месте, где сидели наши вожди, наполовину уже стерта и имеет большое такое углубление. Всем ведь хочется посидеть на месте великих мира сего. Но вообще-то, — продолжил Шубин после небольшой паузы, — для фракционной работы, ну, то есть для работы фракции, помещение было очень удобным, сплошь разделено перегородками. «Не поверите, — продолжал Шубин, — но мне довелось общаться с одним чудом уцелевшим участником этого и нескольких последующих съездов. И скажу вам совершенно четко, что изначально партия большевиков была нацелена на насильственное свержение власти. Сегодня бы их назвали террористами». Шубин умолк, а затем, пристально глядя в глаза Ванину, сказал: «А посему я ваш друг до тех пор, пока вы ориентированы на эволюционное развитие. Слово «революция» в моем понимании — мракобесие и сатанизм». «И это, говорите мне, вы?» — удивился Ванин. «Классический партийный функционер?» «Да, как вам это не покажется странным? Большевизм, он, как слово, появился в начале 20 века, то есть приобрел новое название, но человечеству это явление известно давно как мракобесие, революция же его апофеоз. Большевизм и социализм не имеют между собой ничего общего. Большевизм — это самое грязное, самое пошлое извращение социализма. Если хотите, то это ловушка для либеральной интеллигенции, вернее, той ее части, которая генетически заточена на преклонение перед всем западным, нетрадиционным, ненашенским. В конце позапрошлого века именно либеральная интеллигенция привнесла в общественное сознание российского общества идею диктатуры пролетариата, нисколько не отдавая себе отчета в том, что это такое диктатура. Изюминка заключалась в том, что это была популярная модная идеологическая фишка, привнесенная с Запада. И когда у нас реальную власть захватили большевики, либеральная интеллигенция осознала свою причастность к случившемуся, уже болтаясь на фонарях. Правда, нельзя не сказать и о том, что к тому времени немалая часть этой самой либеральной интеллигенции переметнулась на сторону большевиков, и отдельные из них проявили и иезуитскую жестокость по отношению к своим соплеменникам. Такая вот злая шутка истории, из которой никто не собирается извлекать уроков. «Зная ваше прошлое, трудно поверить, что такие вещи, — говорит мне бывший партийный функционер. Любопытно, — заметил Ванин. Что поделаешь, — согласился Шубин, — не просто я пришел к таким умозаключениям. Однако хочу вам сказать, друг мой, надо понимать, большевизм — это диктатура, социализм — это социальное равенство. Вот что есть гвоздь программы. У англичан есть такое выражение «рэкет», что означает «вымогать», знакомое нам слово. Не поверите, но именно рабочие комитеты были первыми рэкетирами и крышевателями владельцев фабрик и заводов. Боязнь рэкета, физической расправы, вынуждала многих состоятельных людей делать пожертвования радикальным революционным организациям. В России это получалось лучше, чем где-либо. «Ясное дело», — подумал Сергей Арнольдович, — «наша идея вымогательства денег под предлогом борьбы с коррупцией не так уж и нова». Шубин продолжал: «Хочу вас предупредить, Сергей Арнольдович, об одной очень серьезной опасности. Вы только, бога ради, не обижайтесь на меня. Но раз уж вы явились моим работодателем, я бы хотел честно отрабатывать свой кусок хлеба. Что я вам хочу сказать? То время — это не сегодняшний день. Если, к примеру, во времена Иисуса Христа люди искали Мессию, то и потребность этого называлась мессианство, жажда божественной истины, и Мессия в конечном итоге пришел как христианская вера в лице Иисуса Христа. 19 век — это совсем иная ситуация. Научно-технический прогресс создал классы, породил классовое противоречие, породил классовую борьбу, причиной которой стал непримиримый антагонизм между бедностью и богатством, между добром и злом, между возможным и недоступным. В конце концов, революционерам было быть модно, да-да, не удивляйтесь, было модно болеть туберкулезом, таскать с собой прокламации или в солидном культурном обществе выкрикивать революционные лозунги. Распущенность стала спутницей революционности. вера в Бога считалась кощунством. Революционерам симпатизировали даже в ближайшем окружении царя. Что говорить, если с ними были связаны даже отдельные представители дома Романовых. Но сейчас совсем другое дело. Мы живем в бесклассовой среде. Урбанизация, эмансипация, технический прогресс, массовая культура, интернет ликвидировали классы и породили самые многообразные социальные слои. Человеку в современном обществе не хочется революций. Сегодня модно быть нигилистом. Если кто-то, толпа людей, выгоняет на улицы с требованием сменить власть, значит, это кому-то нужно. Только это бесполезно, затраты того не стоят. Сегодня создать политическую партию невозможно. Нет фундамента, нет идеологической базы. Единственная взрывная масса, которая сегодня начинает потихонечку закипать в общественном сознании, это национальный вопрос. Причем довольных народов, чьи бы национальные интересы не были по той или иной причине каким-то образом задеты, практически не существует, хотя по жизни их чаще всего придумывают. А в таких случаях в России виноваты всегда кто? Евреи – это уже притча во языцах. Правда, часто не без оснований. Знаете, Фаина Георгиевна Раневская, наша великая актриса, когда на площади Свердлова ставили памятник Марксу, работы скульптора Кербеля, грустно пошутила. Но как не возникнуть антисемитизму в столице великого русского государства, когда на центральной площади, носящей имя одного еврея, другой еврей ставит памятник третьему? Согласитесь, и смешно, и грустно. Так чему я вам все это рассказываю? Не надо партию создавать. Получится то же, что и с «Единой Россией». Партия сверху, народ снизу. Это не дело. У такой партии будущего нет. И что же делать надо, по-вашему? Надо акцент сделать на движение, уже существующее объединение людей, может, даже по интересам, а может, придумать этот интерес. Понимаете, звездочку людям надо зажечь, увлечь за собой какой-то большой идеей. Не секрет же, что развал Союза нас всех духовно покалечил. Мы все хотим реванша. У нас оскорблено чувство принадлежности к великой нации. Нужна большая мечта. Да, подумал Ванин, а он романтик. Нахрена мне твоя звездочка и толпа голодранцев? Мне деньги нужно делать. Ну, движение, это интересно. Огурцов бы подошел. Вслух же он сказал, вы поразительный человек, Борис Михайлович. Кладезь познаний. А как вы относитесь к фигуре Ленина? Приходил встречаться с кем-то из его соратников? Да, имел удовольствие. И что? Ну, во-первых, в величии его никто не сомневался. Говорили, любил пошиковать, носил дорогие костюмы, курил. Ленин курил? Да, любил сигареты Давидов. После ранения врачи, правда, запретили. Очень любил женщин, и они его любили. Если спросите меня, то я скажу, что среди всех известных большевиков он самый выдающийся. Ни Троцкий, ни Свердлов, ни Бухарин, которые готовы были истребить весь русский народ ради мировой революции, в подметки не годились Ленину. И вообще, я вам скажу, революционер – это не профессия. Революционер – это диагноз, это сугубо социальное порождение. А что вы скажете о Сталине? Неожиданно для самого себя спросил Ванин. Шубин не заставил долго ждать. Сталин был одним из немногих, кто оценил реальную угрозу для государства, исходящую от большевизма и его идеологии. «Что вы хотите этим сказать? Я не совсем вас понимаю», — спросил Ванин. «Как такое возможно?» «Возможно», — твердо ответил Шубин. «Дело в том, что большевики хотели управлять всем, от идеологии до экономики, от воспитания до сексуальной жизни. Однако одно дело бороться за власть, другое дело ее удержать и строить державу. Разное восприятие действительности у того, кто головой отвечает за дело и несет на себе бремя ответственности, и того, кто по инерции продолжает бороться за власть и свое влияние. Вы хотите сказать, что Сталин – это правильный и великий лидер?» — спросил Ванин почти наивно. «Не был бы он великим, то наши либеральные демократы не падали бы в обморок только при одном упоминании его имени. Я уже не говорю о западных либеральных демагогах, которые пуще дьявола боятся появления в нашей стране сильного лидера. Вы знаете, Сталин — это величайший государственник, психолог аппаратной работы или, проще, очень крутой топ-менеджер на самом высоком уровне управления. Мой начальник в аппарате ЦК работал при Сталине, затем при Хрущеве и при Брежневе. Так вот он мне рассказывал, что при Сталине в аппарате ЦК была величайшая исполнительская дисциплина, безукоризненная работа с документами и аккуратность, товарищеское отношение к работникам, обстановка доверия и взаимопомощи, царил высокий уровень культуры. При Хрущеве же стало модно материться. На заседании документы выносились сырыми, без проработки. Такая вот подробность. Женщины в лифты боялись заходить. Появилась мода щупать их за попу. Первому нравится, почему нам нельзя? Сотрудники нередко появлялись в нетрезвом виде. При Брежневе в первые годы его работы порядок был восстановлен. Я это помню уже сам, могу подтвердить. А Горбачев? Не унимался Ванин. Ему было интересно слушать все это. Горбачев — это отдельная песня. О нем поговорим как-нибудь в другой раз. Я думаю, на сегодня хватит. И все же последний вопрос, — настаивал Сергей Арнольдович. Революция, по-вашему, это хорошо или плохо? Коротко. В истории человечества не было ни одной революции, которая бы сделала людей счастливыми. Другое дело — уроки революции. Боязнь ее повторения заставляет и власть, и народ избегать этого проявления чудовищной бесчеловечности. Судите сами, после Октябрьской революции Россия потеряла Польшу, Финляндию, всю Прибалтику, Западную Украину и готова была потерять больше, только бы уцелеть, только бы удержать власть. Цена, которую в таких случаях приходится платить, никого не интересует. Или взять, например, развал Советского Союза. Вы же сами свидетель. Ради интересов кучки узкого круга заговорщиков, маниакально жаждавших власти, исчезло с лица земли великое государство, наше с вами государство. Вздохнув, Ванин показал Шубину, что встреча подошла к концу. Да, я с вами во многом согласен, Борис Михайлович. Приятно было побеседовать, вспомнить о былом. Благодарил он Шубина. Выпили на посошок и, попрощавшись до следующего раза. Однако Сергей Арнольдович еще долго сидел один, обдумывая услышанное. Наверняка то же самое Шубин втирал Трешкину и Исмаилову, тем более что Исмаилов сам бывший партийный деятель, думал он. Значит, бесперспективность создания любой партии им хорошо известно. Движение, вот на что нужно нацеливаться. Только вот в чем вопрос, мое ли это дело? Сергей Арнольдович попросил соединить его с Шайкиным, которому решил поведать о своих думах и сомнениях. «Как я понимаю, Борис Михайлович тебя не очень впечатлил». «Нет, почему же?» — возразил Ванин. «Как человек, он мне довольно симпатичен. Мысли интересные, факты любопытные приводит. Я продолжу с ним встречаться». «Так почему же такой пессимизм в голосе?» — не без иронии заметил Александр Борисович. «Я понял, что создание партии — дело бесперспективное». «Нет, Сереж, ты не прав», — возразил ему старый товарищ. «Мы, когда говорим слово «партия», представляем нашу с тобой КПСС. Такое создать сейчас невозможно. Партия — это клуб по интересам. Чем острее интерес, тем крепче партия. Ты посмотри на эту тему с этой стороны». «Попробую», — ответил Ванин. Положив трубку, он вновь подумал о Трешкине и Исмаилове. «Интерес». Именно интерес к его делам, и таких, как он, Ванин, привел их к идее создания партии, ориентированной на борьбу с коррупцией. «Размышляешь?» — спросил появившийся в кабинете Иуда. «Думаю», — ответил Ванин. «И правильно делаешь. Думать — это твой конек. Ты только эту схему упрости». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Сергей Арнольдович. Иуда улыбнулся. «Ларчик открывается просто. Не надо партии. Не надо движения. Нужен один человек, толковый, энергичный, со своей командой, известной стране. Друг твоих заклятых друзей». «Огурцов?» — спросил Ванин, радуясь своей догадке. «Он самый», — ответил Иуда. «Вот и песенке конец. Ты знаешь, я с ним сегодня встречаюсь.